Глава 14. Потенциал. Два химика в лаборатории. Вась, опусти руку в стакан. Ага. Что-нибудь чувствуешь? Нет. Отлично. Значит, серная кислота в другом стакане. Красивой рыжеволосой девушке хотелось оторвать ноги, или руки, или все вместе. Вариант застрелиться самой был далеко не худшим из возможных. Разделочный стол, на нем обезображенной кучей свалены бесформенные куски мяса. Поежившись, Жмых шумно сглотнул. Все смешалось, люди, кони. Тела еще поддавались опознанию видовых различий, но рыться в горе окровавленных ошметков желания у напарников почему-то не возникло. Зал был огромен. Разделочный стол стоял так, что его содержимое бросалось в глаза в первую очередь. Немного поодаль, в полуметре от рабочей поверхности, стояло оборудование, смутно напоминающее мясорубку промышленного типа. Основание емкости на месте приемника перерабатывающей машины уходило вглубь помещения. Ярослав, подойдя чуть ближе, пнул бачок, наполненный фаршем. Тот глухо ухнул, оставшись невозмутимо стоять на месте. «Слышь, рыбник, да это ж кунсткамера какая-то!» «А то я не вижу!» Вдоль зала, сияющего белоснежным кафелем, тянулись ряды камер, заполненных прозрачной, слегка отливающей желтизной жидкости. В колбах плавали уродцы, больше напоминавшие создание другой цивилизации, нежели Homo sapiens. Однорукие шестиногие, удивительно несимметричные экземпляры, были педантично пронумерованы. Жмых обратил внимание на очередную табличку. 2601. «Сколько душ погубили, ублюдки!» Ярослав спокойно осматривал открывшийся пейзаж. Души страшных, вызывающих отвращение мерзких созданий, давно уже покинули свои тела. На всех образцах продукта мысли генной инженерии были видны следы профессионального хирургического вмешательства. Жилистые, без капли лишнего жира туши, испещрены четкими ровными, но сшитыми на скорую руку разрезами. Рыбник остановился рядом с колбой, вмещавшей сюда мутанта, смутно показавшегося знакомым. «Ага, сразу признал». Напарник, явно нервничая, хлопнул по плечу. «Старый добрый лотерейщик. Ты узнаешь его из тысячи, по словам, по глазам, по голосу». Рыбник попсу не любил, поэтому смотрел на Жмыха косо. Как у него хватало цинизма распевать лирические песни в кунсткамере, непонятно. Наверное, жизнь в улье не сахар. «Его образ на сердце высечен». «Заткнись, тошно». «Я думал, ты в полном восторге от моих вокальных данных». «Нет». Немного смутившись, напарник закончил припев некогда популярной среди школьниц песни уже себе под нос, видимо, по инерции. «Жмых, мне здесь не нравится». «Мне тоже, но такие моменты выпадают очень редко». «Я думаю, вряд ли это хранилище уродов нам может чем-то пригодиться». Рыбник почувствовал глубоко внутри поднимающуюся волну панической атаки. Не железной. Приключение последних трех дней больше напоминало ему бред сумасшедшего, нежели адекватную реальность. Он мыслил, испытывал эмоции, все органы чувств исправно доставляли мозгу достоверную информацию. Если собрать все воедино, шизофрения в стадии обострения. Диагноз неутешительный. С каждым моментом он убеждался, его болезнь активно прогрессирует, и душа навсегда покинет тело, измученное галлюцинациями маниакально-депрессивного характера. Когда сюжет придет к логическому завершению? Или не придет? Или это действительно жизнь такая, с мутантами, кластерами и обезумевшими людьми? Черти что! Остается с интересом ждать. И да, не забывай дергаться, когда горит хвост. Под лежачий камень вода не течет. Спокойствие, ранее сопровождавшее его в лаборатории, исчезло, оставив о себе лишь напоминание. Послышалось знакомое урчание, свидетельствующее о том, что близко находится зараженный. Не в единичном экземпляре. Напарники, не сговариваясь, перехватили оружие, став спиной к спине. Возможность прикрыть друг друга в случае опасности лишней не будет. В соседнем ряду, через мутновато-желтую жидкость колбы, рыбник уловил быстрое, на грани видимости, движение. «Ближе, брат! Ближе!» Одри была штатным научным сотрудником 17-й лаборатории Объединенного Крайона. Задолго до ее существования Объединенные государства вели активную политику расширения территории. Всем известно, война, удовольствие дорогое, но бессменному императору Крайона звезды начертали блестящее будущее. Казна регулярно пополнялась, и признаков истощения ее ресурсов не возникало. Чего не скажешь о людях. Сколь продуманно и хитро не веди войны, жертв избежать не получится. С рекрутами на захваченных территориях дело обстояло туго, если не сказать совсем печально. Поэтому император принял единственно верное решение – дать всем оккупированным территориям полностью ассимилироваться и свыкнуться с идеей единого Крайона. Он подарил до этого самостоятельным государствам статус независимых республик. И пусть выкручиваются, как хотят, на свой вкус и кошелек, распоряжаясь бюджетом. До этого разграбленным все тем же Крайоном. Да не будем о большой политике, не в ней дело. Император, будучи человеком неглупым, считал, что у любой проблемы существует решение. Пусть оно и не лежит на поверхности, но приложить некоторые усилия для поиска оптимального решения – это один из тех слонов, на котором зиждется существование любой развитой цивилизации. Он, недолго думая, определил исходный вектор и подкинул задачку светлым умам Объединенного государства – создание совершенного солдата, мгновенно приспосабливающегося. К чему? К изменяющимся условиям окружающей среды, регенерирующего за очень короткий промежуток времени и, естественно, практически бессмертного. Ученые дружно эту тему подхватили и понесли в массы, но в проект приглашали далеко не всех, а только самых лучших. Жесткий отбор частым гребнем прошелся по рядам светлых голов генетиков. Рассматривая янтарное вино на просвет через прозрачный хрустальный бокал, Дарий XIX удовлетворенно причмокнул. Покои были пусты и стесняться некого. Хоть зачмокайся. Результаты исследований были неутешительными. Пока неутешительными. Умники-дармоеды элементарно не могут сохранить сознание. Что касается заявленных военным министерством требований к физиологическим особенностям солдата, выполнены они безукоризненно. Только мозгов определенно не хватает. Тупик. Паразит, выведенный в лаборатории, изменял тело, добавляя существенный прирост показателей к исходным данным. Минус? Разум подопытные не сохраняли. А если удавалось остаться иммунным к заразе, имели лишь небольшой прирост к ТТХ. Орды мутантов можно использовать для опустошения городов противника. Только зачем? Зачем пустые поля и заброшенные заводы? Ко всему вышеперечисленному стоит добавить еще один интересный фактор. Заражение передавалось воздушно-капельным путем. Налицо полное отсутствие контроля. Посадил на своем участке бамбук? Попрощайся с огородом. И с соседским, кстати, тоже. Неприятное обстоятельство. Очень. Развязывая руки ученым и вкладывая в это немалые средства, император не стал забывать об элементарных правилах безопасности. Все лаборатории и научные центры, независимо работающие друг от друга, находились на приличной глубине в толще земли. Люди, изъявившие желание положить свою жизнь на алтарь вездесущего прогресса, больше никогда не видели свет звезды, дарящей тепло их планете и благословенному объединенному краёну. Расположение исследовательских центров было строго засекречено, поставки всего необходимого осуществлялись по каналам, снабжающим подземные города, ведь места на поверхности хватало далеко не всем. Особенно это касалось низших социальных слоев населения. Крайон, хоть и был цивилизацией с развитым уровнем научного прогресса, социальным неравенством ничего поделать не мог. Вернемся же к нашей Одри. Родители ее, Эрих и Алисия Чедрос, ученые. Сама она, выросшая в атмосфере восхищения перед достижениями человечества, решила пойти по стопам многочисленной родни. Тем более, что деваться девчушке было абсолютно некуда. В закрытой лаборатории перспективных вариантов было не особо много. Либо ты исследователь, входящий в элиту, либо обслуживающий персонал, каторжанин, недостойный и капли внимания. Третьего не дано. Ей 19, и 2 года назад она отправилась глубоко в толщу земли вместе с родителями. Все это время она училась, слушала лекции в университете, нарабатывала практический опыт, перебирая кучу документации с результатами экспериментов. Так Одри сделала свой первый и единственный в жизни выбор. На тот момент, когда была выведена Дескалада, девушка уже занимала должность старшего ассистента, что, впрочем, не мешало ей вести свой дневник исследований и записывать наблюдения, которые, по мнению большинства светил науки Объединенного Крайона, были малозначащими и недостойными внимания, а также общие механизмы действия паразита. В тот день ее научный руководитель профессор Гелиан Швондер оставил девушку понаблюдать за поведением очередного зараженного и сделать соответствующие пометки в черновой журнал, благополучно свалив пораньше. Личных дел у старшего ассистента 17-й лаборатории не было, и Одри Чедрос в тот день решила задержаться на работе подольше. Поправив рыжую кудряшку, постоянно спадающую на лицо, села за компьютер, занося в базу данных физиологические параметры зараженного, а также динамику его внутренних процессов. Механизм воздействия паразита на организм был нестандартным для такой формы жизни. Поэтому совет руководителей заставлял сотрудников раз за разом наблюдать и записывать происходящие с подопытными изменения, выявляя факторы, способные замедлить либо ускорить процессы мутации, а также направить течение болезни в совсем иное русло. К инструментам воздействия относились радиация, некоторые яды, введение в исходный организм дозы тяжелых металлов и редкоземельных элементов. Без ноотропов тоже не обходилось. Куда ж без них? Одри неотрывно смотрела в монитор, очередной раз проверяя правильность занесенных данных, как компьютер по чьей-то злой воле принял решение перезагрузиться, показывая зеленый экран с понятными только программисту командами. Девушка очень расстроилась и подумала о том, что причина того, что ее двухчасовая кропотливая работа улетела далеко на Цукундер, это некомпетентный служащий, дернувший кабель не в то время и не в том месте. Вышла в технический отсек, желая, чтобы там оказался кто-нибудь из техников, готовый принять на свою голову праведный гнев красивой рыжеволосой девчушки. Одри, спокойно шагая вдоль коридора, тщетно выискивала жертву для своей тирады. Не срослось. Еще и вдобавок ко всему ее угораздило попасть под слив реагентов. Видимо, повредила газопровод. От нестерпимой вони сознание поплыло, и когда девушка очнулась, лежа на полу, в голову не пришло ничего лучше, чем вернуться назад от греха подальше, матерясь и проклиная эту чертову обслугу. Ритмичный перестук облучков по бетонному полу технического коридора стих, как только Одри увидела двух мужиков, совершенно непонятно откуда взявшихся. В районе без террористов не обходилась и девушка, расценив ситуацию как очень серьезную, подумала, что пришла пора исполнить последнюю инструкцию. Мужчина, вступивший с ней в разговор, имел хорошо знакомый акцент представителей вражеского государства. Как только мужчины отвлекли от нее свое внимание, Одри быстрым движением достала из кармана белого халата револьвер и отправилась к праотцам. «Никаких сведений от меня вы не добьетесь, не скажу», такова была последняя мысль храброй рыжей девочки.